Ослепнув в результате несчастного случая, он выкрасил свою трость в белый цвет, чтобы его лучше видели водители. Один из двоих детей, входивших в группу, наблюдая за тем, как проворно слепой передвигается по коридорам школы, сказал отцу: «Папа, по-моему, он видит и просто потешается над нами». Во время посещения конюшен экскурсовод развлекал их рассказом о том, как незадолго до окончания Второй мировой войны липецианские лошади попали в руки русским и были отвоеваны и доставлены в Вену самим генералом Паттоном, большим почитателем этих чистокровных скакунов, входившим до войны в олимпийскую команду по конному спорту. «Если бы не Паттон, — объявил экскурсовод, — липецианы вполне могли бы кончить свой век на бойне, пополнив рацион голодных сталинских солдат». Теперь группа приближалась к большому крытому манежу школы в одном из крыльев императорского дворца. Там ежедневно проводились не только феерические вечерние выступления липецианов под музыку, но и неизбежные скучные дневные тренировки. Экскурсовод вел себя так раскованно, что один из туристов, стремясь привлечь его внимание, поднял руку. Поняв свою ошибку, седовласый мужчина лет 60 улыбнулся и спросил с заметным австралийским акцентом: «Простите, а куда ведет эта дверь?» «Эта зеленая дверь не ведет никуда», — ответил экскурсовод, поворачивая голову в нужном направлении, как будто был зрячим. «То есть за ней нет ничего интересного. Там живет главный ветеринар школы. Чтобы безотлагательно решать все проблемы со здоровьем, если они возникнут у липецианов, лошади должны быть в безупречной форме, чтобы выполнять сложные упражнения. Этого ежедневно требуют от них наездники. А сейчас, если вопросов больше нет, поднимемся по этой лестнице, чтобы увидеть большой манеж самой высокой точки школы». Туристы дружно последовали за слепым поводырем. Седовласый мужчина нагнулся, притворившись, что завязывает шнурок, и отстал от группы. Через некоторое время, убедившись, что его никто не видит, он выпрямился и осторожно открыл зеленую дверь. Глава третья. Мадрид, сентябрь 2007 года. Отделение музыковедения университета имени Карлоса IV располагалось в старом отреставрированном здании эпохи Габсбургов, деля его с отделением драматургии и университетским театром. В 5 минутах ходьбы находилась Пласа де ла Себада, или Ячменная площадь, названная так, потому что в старину там отделяли ячмень, предназначенный для королевских лошадей, от ячменя для кавалерийских полков. Кроме того, сюда привозили зерно крестьяне из окрестностей Мадрида. В XVII веке здесь устраивали ярмарки, а в XIX — казни. В 1824 году на этой площади гаротой удушили генерала Риего, а 13 лет спустя легендарного разбойника Луиса Канделоса, после того, как Мария Кристина де Бурбон отказала ему в помиловании, хотя он, несомненно, его заслуживал, поскольку никого не убивал. Почти ежедневно сотрудник вышеупомянутого отделения, профессор истории музыки Даниэль Паниагуа, 35-летний мужчина атлетического сложения, в обеденный перерыв бегал трусцой, пропуская обед в расположенном неподалеку парке. Но так как в тот день его срочно вызвал декан Хакобо Дуран, чтобы обсудить некий загадочный, не терпящий отлагательства вопрос, Даниэль предпочел отказаться от пробежки, дабы не явиться навстречу, обещавшую быть важной, раскрасневшимся и потным. Чтобы скоротать оставшееся до встречи время, он решил зайти к своему лучшему другу Умберто. Несколько недель назад тот попросил записать для него диск с музыкой для свадьбы, поскольку вскоре намеревался сочетаться браком со своей давнишней подругой. Даниэль, считавший за честь подобрать фонограмму к свадьбе лучшего друга, через несколько часов забыл об обещании и, как это с ним нередко бывало, больше не вспоминал.